честными людьми, согласными идти на компромиссы. Передайте Беркуту, пусть эта корыта поближе подтащит, с нас не убудет». Решив вопрос с фрегатом, направился к грузовому кораблю, экипаж которого столпился на корме и с удивлением разглядывал как приближающуюся шлюпку, так и громадный корабль, идущий следом. Здесь вопрос решился еще проще. Экипаж флейта «Хермес» не горел желанием воевать с непонятным противником и большей частью согласился перейти на службу к сеньору Кортесу. Тем, кто захочет уйти, пообещали никаких препятствий не чинить. Между тем «Беркут» уже подтащил шлюпку к фрегату «Флорисан», и французский экипаж стал перебираться на него. Спускать шлюпку начали и на «Гермесе». На фрегате «Куронь» пока выжидали. Но, увидев, что два других экипажа покидают свои корабли, решили не накалять обстановку и тоже начали спуск шлюпок. Тезей все это время лежал в дрейфе и наблюдал за эвакуацией французов. В принципе, им нечего было сетовать на судьбу. Условия сдачи оказались вполне приемлемыми. Их отпускали с оружием, потребовав только оставить корабли в целом виде. Правда, предупредив при этом, что в случае обнаружения диверсии, Тезей догонит шлюп и вернет назад для передачи испанцам. Либо утопит, если он откажется подчиниться. А в сказанном больше никто не сомневался. Мачты утопленных фрегатов, выглядывающие из воды, убеждали лучше всего. Из рубки Тезей внимательно следили за этим переселением народов, делясь впечатлениями. «Вот у нас и своя флотилия появилась. Теперь начнем осваивать регион. Поможем сеньорам, а то сэры и мусью уж очень обнаглели. Я думал, кто же из них первый появится, англичане или французы?» Казалось, французы. «С кого начнем, Леонид Петрович? Кого будем первым модернизировать?» «Если для военных целей, то лучше, конечно, фрегат. Но поскольку мы сначала ставим задачу сделать эффективный рейдер для борьбы с пиратами, то лучше флейт. Пегас покрупнее Гермеса, да вроде бы и поновее, так что лучше его. Не факт, что на фрегат пираты нападут. Возможно, предпочтут не связываться и уйти, а гоняться за ними и полить топливо в наши планы не входит. На грузовой же корабль сами полезут с радостью. Вот тут к ним писец и придет. Или, как принято говорить в отличном обществе, большой пушистый полярный лис». «Леонид Петрович, а давайте так и назовем наш рейдер. Ну, что это за название? Пегас. Не солидно для рейдера. Вот и пусть будет писец, чтобы свое название оправдывал». «А что, давайте писец, так писец». За дискуссией пролетело время, и вот шлюпки сделали последний рейс, доставляя французов с трех стоящих на якорях кораблей. Предоставленный в их распоряжение шлюп порядком осел в воду и сразу же начал постановку парусов. Очевидно, французы жаждали убраться отсюда как можно скорее. Подняли на борт всего одну шлюпку, остальные бросили. Проводив взглядом в бинокль это подобие Ноева ковчега, Леонид дал Беркуту распоряжение собрать брошенные шлюпки и буксировать к «Пегасу». Впрочем, уже к писцу, а сам направил Тезей поближе к Гермесу. Надо было перевести все корабли в одно место, чтобы было проще за ними присматривать и выполнять нужные работы. На Гермесе экипаж остался почти весь, за исключением капитана, помощника и двух матросов. Они предпочли уйти с экипажами фрегатов. Все это выяснил Корнет в разговоре с оставшимися, сразу же доложив по радио. Леонида такой расклад вполне устраивал. Хоть, скорее всего, капитан и прихватил с собой корабельную кассу, ну и хрен с ним. Нельзя жадничать. Экипаж Гермеса решили задействовать в последующей операции по максимуму. Они выбирают якорь на своем корабле, затем Тезей берет Гермес на буксир и отводит поближе к месту стоянки. Песца. Там французы отдают буксирный трос и становятся на якорь. К ним подходит шлюпка с ТЗ, берет человек 10-12 или сколько надо, и они вместе возвращаются к месту стоянки фрегатов. Высаживаются на фрегат, выбирают якорь, и вся операция повторяется. Тезей буксирует фрегат на рейд. Затем еще один рейс за вторым фрегатом. В итоге все будут стоять неподалеку друг от друга и под бдительным присмотром и охраной Тезея. На подошедшую к борту шлюпку передали три андреевских флага и велели передать на бывшие французские корабли с приказом поднять и не спускать. На Гермесе началась суматоха. Выборка якоря на паруснике — это совсем не то, что выборка якоря на судне из 21 века. Но вот, наконец, тяжелый якорь вышел из воды. Дальнейшее не составило трудностей. С помощью шлюпки завели буксирный трос, и Тезей начал буксировку парусника поближе к берегу, в район якорной стоянки. Благо, идти не очень далеко, порядка 3 миль. Никто не сомневался, что сейчас с берега внимательно наблюдают за происходящими событиями, как испанцы, так и спасшиеся пираты. Пусть наблюдают, может, хоть сейчас дойдет, с кем имеют дело. Буксировка трех кораблей растянулась почти на 5 часов, но теперь Леонид довольно смотрел на 4 крупных парусника, стоявшие на якорях неподалеку друг от друга. На каждом развивался Андреевский флаг. Тезей бросил якорь рядом в 3 кабельтовых и в случае чего был готов вмешаться в случае возникновения угрозы для своих кораблей. Старпом с группой матросов и Карпов с несколькими абордажниками уже отбыли туда с целью проведения инспекции трофеев. Беркут пока стоял под бортом Тезея, готовый в любой момент сорваться с места и лететь на выполнение очередной задачи, выжимая все свои 30 узлов. Скорость хода немыслимая для 17 века. То, как он стремительно рассекал водную гладь залива Паре, и то, как огромный железный корабль с легкостью маневрировал вокруг 2 фрегатов, вынудив их к сдаче, прекрасно видели все находящиеся на берегу. И теперь им надо было очень хорошо подумать, чтобы принять решение, кем они будут для этих странных людей, пришедших из другого мира, друзьями или врагами. В жизни всегда наступает момент, когда надо решать или-или. Второй помощник капитана, несмотря на ранения, стоявший вахту на мостике и даже не покидавший его во время боя, следил за окружающей обстановкой, приглядывая как за стоящими поблизости своими кораблями, так и за морем и берегом. Шлюп, лежавший на мели, пока никто не потревожил, пираты скрывались на берегу в зарослях, и до темноты они носа оттуда не высунут. И тут второй помощник заметил лодку, отошедшую от берега и направившуюся в сторону Тезея, о чем тут же доложил капитану. «Леонид Петрович, к нам гости направляются». Проснулись, не прошло и полгода. Ну-ну, послушаем, что споют. Поднявшись в рубку, Леонид в бинокль рассмотрел тот самый баркас под испанским флагом, на котором в прошлый раз пожаловали высокие гости. По мере приближения удалось узнать коменданта. Священника не было. Очевидно, сеньор-комендант не захотел наступать второй раз на одни и те же грабли. В бинокль было хорошо видно, как испанцы показывают рукой в сторону выступающих из воды мачт утопленных фрегатов с неубранными парусами. Информации к размышлению для гостей было более чем достаточно. Когда баркас подошел к парадному трапу, заранее оборудованному для встречи высоких гостей, Леонид уже стоял на палубе в камуфляжной форме и с глоком в кобуре. Он все же капитан, только что вышедший победителем из боя над превосходящим по численности противником, поэтому пусть гости сразу настраиваются на соответствующий тон в переговорах. На этот раз по трапу поднялся только комендант, сеньор де Уйдобро. Вежливо поздоровавшись, он окинул взглядом палубу, очевидно, ожидая увидеть свежие повреждения, и был немало удивлен их отсутствием. — Простите, дон Леонардо, но ведь вы побывали в бою, утопили 2 корабля и захватили 4, и у вас нет никаких повреждений. — Утопили не 2, а 5, дон Хуан. К тем 2 фрегатам, мачты которых вы видели, надо добавить еще 3 небольших пиратских шлюпа. Они лежат в другой стороне, и верхушки их мачт отсюда плохо видны на фоне берега. Еще один сидит на мели. На нем хотят удрать пираты, скрывающиеся сейчас в мангровых зарослях. Вот мы и ждем, когда они на него вернутся. Нельзя оставлять на острове банду головорезов, которым нечего терять. И чем ловить их по всему острову, лучше подождать, когда они сами соберутся в одном месте и попытаются удрать отсюда. Если все же сумеют снять шлюп с мели, то еще лучше дадим им удалиться подальше от берега, а потом догоним и утопим, как крыс. Примите мои искренние поздравления, дон Леонардо. Кстати, я разговаривал с его превосходительством, и он согласен выписать вам каперский патент. Он очень заинтересовался вашей историей и будет рад видеть вас у себя в гостях. А также мы оба надеемся на то, что некоторые неприятные моменты, имевшие место в прошлом, не повлияют на нашу дружбу. Вот сейчас я и прибыл для этого, дон Леонардо. Нам надо многое обсудить. Я очень рад такому решению, дон Хуан, и тоже надеюсь, что никакие коллизии в прошлом не будут препятствовать установлению дружбы между нами. Вы правы, нам надо многое обсудить. Конец первой книги.